Я с силой ворвался в ее дырочку, которая была недостаточно влажной, и жестоко оттрахал ее. Мое возбуждение подогревали ее крики. «Ладно, и в знак того, что ты стала моей, ты примешь мое семя. Прими его». «Нет». Я излил мою сперму в скулящую мел. «Уф, уф. Ну как, ты мог бы быть и погрубее, и трахать меня еще жестче». Неожиданно, мел любит посерьезнее. «Мама, я больше не могу откладывать. Я хочу переспать с мамой». «Ты не можешь. Мы мать и сын. Этого нельзя делать. А мне плевать. Мама, нет. Как можно это делать? Засовывать гениталии собственного сына в себя. Мам, как тебе мой? Большой, не так ли?» «Да, он поразительно большой. Так что он достаточно вырос. Я больше не могу. Мам, я кончаю». «Нет, только не это. Иметь детей от собственного сына – это безумие. Прими его, мама. Мама теперь моя женщина. Уф, уф. Ну как тебе это? Моя киска болит от одного представления, что у меня есть сын. Похоже, ей нравится инцест. Уф, я обсосу твой большой пенис. Не скромничай, вырабатывай твой густой спермосок». Она уселась передо мной, лицом ко мне, облизывая мою удочку. Она говорила пошлости, посасывая, и ее язык издавал влажные звуки. Она превратилась в совершенную шлюху. «За дополнительную плату я пущу тебя в себя. Ты можешь сделать это и через мой зад. Что скажешь?» «Ну тогда твой зад, пожалуйста». «Ну ладно, мистер извращенец. Вот анальное отверстие, которого ты ждешь. Пожалуйста, вставь свой пульсирующий, возбужденный член в мою грязную дырочку. Размажь свое семя по стенкам моего нутра». Мел раздвинула бедра и начала растягивать анус обеими руками. Примечание. Ох, сколько прошло лет. 10, 11. Хотя это всего лишь представление, Куу и Руу упали бы в обморок, увидь они ее сейчас. «Ах ты, подлец, ты за это получишь». Я взвыл и всадил ей, но всадил в переднюю дырку. Мой член, возбужденный и разросшийся до максимума, без сомнения разорвал бы ей анус. Я совсем не хотел, чтобы по истечении наших любовных игр у нее кровило из ануса. Мы просто притворялись, что занимаемся анальным сексом. «А-а-а, как узко, моя задница сейчас порвется. У тебя приличная попа, ты часто ей пользовалась». «Я кончаю, твои внутренности сейчас искупаются в сперме». «Да, грязный анус развратной шлюхи, дай мне клизму из спермы». «У-а-а, уф, уф, тебе это не показалось неприятным? Ну, это же все-таки игра. Больше того, я была бы не против, если б ты по-настоящему вставил мне в зад, понимаешь? По-настоящему я б тебя порвал, а мне плевать. Даже боль приятна, если это делаешь ты. Я возьму ее сзади после всех необходимых приготовлений». В дополнение, мы применяли разные виды игр, вроде соперничества между сестрами Скарлы и игры в принцесс. Мел получала от Карлы контрацептивы, поэтому могла наслаждаться всем этим, не волнуясь, что забеременеет. Но, конечно, Куу и Руу, находившиеся в соседней комнате без всяких перегородок, были не в восторге. Мел привязалась ко мне, вошла в роль моей жены, и я тоже отлично проводил время как ее муж. В деревне были мужчины, запавшие на Мел после того, как она вернула назад красоту, но когда мы афишировали факт, что она любит меня, они уныло отступились. Мы провели 10 жарких дней, и наконец настало время, когда нам с Карлой пришлось уезжать. «Айгир-сан, не хочешь ли ты остаться и жить с нашей мамой? Если мы мешаем, то уйдем из дома. Мы никогда не видели маму такой счастливой. Мама нуждается в тебе». Куу предложила мне это вчера, но я не смог утвердительно кивнуть на это. «Я должен познать мир, и у меня есть цель, которую нужно выполнить». Руу ничего не сказала, а просто разревелась. Я сунул нарезанную свеклу ей в рот, и она начала хрустеть ею, все еще давясь слезами. Примечание. Айгир любит засовывать предметы в Руу. Шварц был уже приготовлен. Нам почти нечего было нести, пешком мы едва дошли бы до Ралила за 2 дня. Трое провожали нас, с блестящими от слез глазами. Даже я подумал, что я ужасный человек, но я не мог отступить. Мел ничего не сказала, но я знал, что она тоже хочет, чтобы я остался. Если судьба будет благосклонна, я вернусь сюда снова. Я знал, что это жестоко, но я должен был это сказать. Если ты заставишь меня слишком долго ждать, я буду уже старухой. Знаешь, это не важно, если у тебя останется прекрасное сердце. Да, ты мой последний мужчина. Я буду ждать тебя неважно как долго. Мы смело обменялись долгим поцелуем. Потом подошла Руу, и я поцеловал ее в правую щеку. Наконец, пришла Куу, и я притворился, что отделаюсь чем-то легким, но вместо этого страстно поцеловал ее в губы и даже с языком. «Ах ты!» Все засмеялись, глядя на сопротивление Куу. Затем я поцеловал Мел на десерт. «До встречи!» Я помахал рукой и покинул деревню. «Мама!» Куу подошла, встревоженно глядя на нее. «Все в порядке, уверена, мы с ним еще встретимся». Мел обняла дочку и прошептала, никому не слышным голосом. «Я все-таки получила ребенка того мужчины». Мел нежно положила руку на живот и улыбнулась. В ее кармане лежал контрацептив Карлы, все еще не распечатанный. Мы ехали в ралли верхом на быстро бегущем Шварце. Хотя я говорю «бежал быстро», на самом деле мы едва достигли скорости неспешно бегущей лошади. Пейзаж менялся все же быстро, изумляя Карлу, сидевшую сзади. Мы сокращали расстояние, будто все проблемы нашего путешествия были ложью. Шварц явно научился бегать по лесу во время нашей стычки с разбойниками. Он объезжал кусты и поваленные деревья, перепрыгивал маленькие овражки без понуканий. На такой скорости мы добрались бы до Ралила в тот же день. Но я не хотел возвращаться в Ралил сейчас, ведь у меня была сделка с начальником стражи. Я уже победил одну банду разбойников, то есть, можно сказать, выполнил свое обещание, но пока у меня нет реальных доказательств, мне нечего ему предъявить, если он решит, что я блефую. Поэтому я искал неоспоримых доказательств. Я не люблю долго быть в долгу. Так как я не бродил бесцельно, я кое-что узнал. Прежде чем въехать в лес, я заметил банду разбойников. Увидев шайку с холма чуть впереди нас на выезде, я начал догадываться, куда они могли поехать. Широкие хребты, откуда отлично видно дорогу, и где может скрываться значительное число людей. Или лес с трудной видимостью, где можно спокойно стать лагерем, предпочтительно с густой растительностью. А еще лучше, если для обеспечения водой неподалеку есть небольшая речка, ведь нести много воды издалека может обойтись слишком дорого. И я погнал Шварца в место, отвечавшее всем этим условиям, и вот они. Их было четверо, они занимали позицию чуть в стороне от дороги, где они могли за ней наблюдать. Очевидно, часовые. «Что с тобой? Не удивляй нас так внезапно. Что вы тут делаете? Вы грабители?» Удивленные неожиданным допросом, грабители переглянулись. «А чем вы?» «Мы не знаем, мы охотники, преследуем добычу. Помимо того, что мы были вооружены, мы, казалось, больше ничего такого не несли, и они поэтому пытались загладить происшествие». «О, но это странно, если вы прячетесь здесь, то находитесь слишком далеко, чтобы атаковать добычу внизу, и я не думаю, что добыча придет сюда, раз вы стоите по ветру, не так ли?» Карла разрушила логику мужчин, но я не хотел долгого взаимоизучения. Я вынул из мешка пригоршню золотых монет и стал демонстративно их пересчитывать. «Если у вас есть что-то хорошее, могу я купить это у вас?» Настроение мужчин сразу изменилось, они вынули оружие, показывая намерение убить нас. «Вы говорите невозможное. Наша добыча – это глупые богатеи вроде вас, знаете ли, идиот. Если б ты просто уехал, то был бы в безопасности. Виновны, на этот раз мы не стали тратить времени на болтовню». В глаз одного из бандитов, двинувшегося на нас, вошла стрела, он скрючился и упал. Это был предупреждающий удар Карлы. «Драка верхом на лошади рядом с тобой заставляет меня потеть». Я проигнорировал ее и набросился на одного из мужчин. Он отразил первый удар своей саблей, но второй попал ему в горло, разбрызгивая повсюду кровь, вынуждая его упасть. Не давая им времени на испуг, я опустил бердыш прямо на голову следующего мужчины, рассекая ее до носа. Теперь остался лишь один мужчина. «Все кончено, да, ага, похоже на то». Мы спешились. Я сжал грудь Карлы и задрал на ней одежду. «Ах, мы что, будем делать это здесь? Я так возбужден после боя. Будь хорошей девочкой и делай, что я скажу». Мы легли в заросли и начали издавать приглушенные звуки. Затем один из мужчин, упавших ранее, взглянул на нас, потом, держа кровоточащую правую руку, направился к лесу, стараясь ступать как можно более бесшумно, чтобы его шаги не были слышны. Он должен был сказать боссу, что часовые были все убиты каким-то опасным парнем. Кроме того, он не хотел умирать, ведь следующим делом после секса они возьмут отрубленные головы как доказательство уничтожения бандитов. Он побежал к убежищу товарищей. «Карла, хватит, он ушел, оденься». «Эх, я хотела еще немного. Неважно, как сильно я люблю женщин, я все же не зверь, чтобы зайти настолько далеко и трахать среди трупов. Я лишь хотел, чтобы этот парень, избежавший смертельного ранения, привел меня к их убежищу. Бандиты считали своих компаньонов не более чем бросовыми пешками, ведь в бедной стране можно найти немало новых. Но также можно сказать, что банды, набранные из крестьян, не всегда имеют хороших командиров. Насколько я вижу, у этих бандитов хороший главарь. Разведка местности для засад и наблюдения – не то, в чем сильны разорившиеся фермеры. Для начала, мне сказали, что угроза нападения бандитов недавно возросла, но вне зависимости от того, сколько людей разорилось от бескормицы, нельзя управлять огромным количеством людей без хороших организаторских способностей. Без отличного руководства они будут атаковать по-детски, иметь внутренние проблемы и вовсе не будут представлять большой угрозы. Меня быстро засекут, если я буду на лошади, поэтому ты жди здесь. Я пойду с Карлой. Шварц начал щипать траву, словно говоря: ну ладно, вообще-то не очень хорошо оставлять вот так лошадь, но все будет в порядке, потому что это Шварц. Правая рука бандита, казалось, закровоточила еще сильнее, замедляя его и роняя капли крови там и сям, облегчая его преследование. Мы вошли в лес, преследуя мужчину, и через час вышли на место с множеством палаток и костров, которое и было их лагерем. Здесь были мужчины в мехах и лохмотьях, с оружием в руках, дружески подтрунивая окружающих. Их было более десятка, насколько я мог видеть, наверное, еще 30 в палатках. Получается довольно масштабная бандитская группировка. Мужчина, крадучись, вошел в самую большую палатку. Так это и есть убежище, а что ты будешь делать? Похоже, их тут довольно много. Как только они узнают, что их часовые убиты, они либо уйдут, либо контратакуют. Мы подождем, пока они не разойдутся, и ударим по их лидеру. Все, что мне нужно сделать, это напасть тогда, когда людей вокруг лидера будет мало. Палатка открылась, и оттуда вышел здоровяк. Он был в кожаных доспехах и нес большую саблю. Хорошо экипирован, возможно, он главарь или один из вышестоящих. Но потом случилось неожиданное. Вперед вышел человек на голову ниже остальных бандитов, в кожаных доспехах, с обнаженной саблей, что-то крича. Женщина. Ее пронзительный голос разносился по всему бандитскому лагерю, не оставляя сомнений, что это женщина. Женщины среди бандитов обычно похищенные для стряпни или секса, или для продажи в рабство. Но судя по тому, как она держала саблю и отдавала приказы другим бандитам, это был не тот случай. Напротив, это она может быть лидером. Давишний здоровяк поговорил с женщиной и начал выкрикивать приказы остальным бандитам. Похоже, он помощник женщины. Ну, это проблема. Что мне делать? Подумал я, выходя из-за тени дерева. Затем я почувствовал, как что-то схватило за ногу. Айгир, нет, звяк-звяк-звяк-звяк. Между деревьями на уровне моих ног была натянута веревка, и звенели кусочки металла, привязанные к ней. Взгляды бандитов сразу повернулись ко мне, меняя им тактику. Бандиты среагировали быстро. Они тут же окружили нас с Карлой, и сразу же побежали разведчики узнать, есть ли у нас подкрепление. Отличное управление. Эта цыпочка и впрямь кое-что знает. Даже наемники, с которыми я был раньше, вряд ли умели это делать. Это тот самый рыцарь с женщиной, о которых ты говорил? Спросила женщина мужчину, сжав его руку. Да, босс, это тот парень, который убил Дарана и его ребят. Ну вот, теперь я точно вижу, женщина определенно главарь. Женщина оттолкнула гримасничающего мужчину. Идиот, и ты так беспечно привел их сюда. Но он не на лошади. Не похоже, что у них есть какое-либо подкрепление. Бандиты доложили обстановку. Здоровяк нацелил такую же огромную саблю на меня. Это значит, их только двое. Что делать будем, Клэр? Ни за что не отпущу того, кто убил моих людей. Убейте его и бросьте на дороге в назидание. Вы, ребята, можете попользоваться женщиной, мне плевать, только не слишком ее пораньте. Она достаточно хороша для продажи. Бандиты радостно зашумели. Так, планы изменились, но как я могу сказать Карле оставаться позади? Я вынул свое копье и заслонился щитом. Ну раз так вышло, вы должны сдаться. Если будете сопротивляться, умрете мучительной смертью. Простите, я не очень хочу пока умирать. Все напряглись, и так как мы были полностью окружены, нам нужно было где-то пробить брешь. Здоровяк впереди должен быть сильным. Если я шагну влево или вправо, он шагнет туда же, и в таком случае. Я бросил щит в здоровяка и развернулся, затем поднырнул под мужчин, окружавших нас со спины, придерживая Карлу рукой. Двое мужчин немедленно подняли щиты, но эти грубые штуки не могли спасти их от моей атаки, и мужчины упали. Сердитые рыки и крики. Как же давно я не дрался. Я отшвырнул еще одного, прорвал оцепление, отбросил Карлу назад, и она приземлилась перекатом, как кошка, и тотчас вскинула лук. Теперь без щита у меня не было преимуществ в ближнем бою. Я держал бердыш обеими руками и размахивал им, как при встрече с волками. Головы и руки приближающихся мужчин танцевали в воздухе. Вокруг меня один враги, и мне нельзя было отступать и некого было прикрывать. Убей, убей, убей, отправь их в полет, напинай им. После убийства десятого врага, я вдруг услышал крик сзади. Карла, дразнившая мужчин луком, все-таки была поймана. Она не так хорошо управлялась с саблей, поэтому у нее был лишь кинжал как оружие ближнего боя. Когда я был готов броситься на помощь, спина удерживающего ее мужчины была смята черной тенью. Шварц. Кости мужчины сломались, издавая отлично слышимый треск под весом больше тонны. Его вырвало кровью, и он перестал двигаться. Отлично. Теперь забирайся на Шварца и прикрой меня сзади. Они двигались быстро, из-за того, что она сидела на лошади, ее прицел сбился, и она сделала несколько неверных выстрелов. Но они не избежали погони Шварца, скачущего галопом между деревьями, и даже если врагу удавалось продвинуться вперед, тяжелое тело коня наваливалось на них и давило насмерть. Но было и кое-что еще опаснее лука Карлы. Чудовище. Никто еще так меня не называл. Вокруг меня лежало около 30 мертвых тел. Все были сильно повреждены, и я сам размахивал копьем, обогренным их кровью. Я победоносно улыбнулся, и бандиты наконец начали отступать. Больше не в силах это выносить, атаманша по имени Клэр сделала было шаг вперед. Но здоровяк положил руку ей на плечо и отодвинул в сторону. Атаман не должен двигаться так беспечно. Когда здоровяк шагнул вперед, размахивая саблей, бандиты вокруг него облегченно расслабились. Похоже, он у них надежный человек. Ты неплох. Ты рыцарь двора? Нет, просто наемник. Ты тоже не похож на разорившегося крестьянина. Очень давно. Я был рыцарем очень давно. Прости, но босс наорет на меня за болтовню, поэтому к делу. Мужчина вскинул саблю и устремился вперед, и рывок, и бросок очень быстры, он словно из другого измерения по сравнению с остальными. Я не мог так просто сдаться, потому я поднял свое копье, чтобы парировать удар, но вес заставил меня нарушить позу. Мужчина, казалось, столкнулся с той же проблемой, и удивленно взглянул на меня. Защита выставит меня в невыгодном свете, поэтому я начал атаковать. Я опустил копье, поднял его, отскочил в сторону, развернулся и снова вонзил его вниз. Мужчина легко блокировал все выпады. Это был первый раз, когда я вот так дрался с человеком. Моя улыбка померкла. Это была не резня, а дуэль. Не жалея друг друга, мы обменялись еще 5-6 ударами, и, наконец, на 7-м ударе, мужчина показал слабину, прежде чем отбиться. У него на лезвии была щель, заметная вмятина. «Черт с тобой, что за силища? Не думал, что ты так это воспримешь. Тебя еще и не такое ждет». Я снова кинулся в атаку. Здоровяк, решив, что продолжать в том же духе будет невыгодно, и он перешел на колющие удары, сдвинув кончик моего копья в сторону. Его сабля сломалась, но приблизившись ко мне, он снял новую саблю с бедра и нацелил на меня. Я обмотал ту саблю своим плащом и взял его в руку. Плащ выглядел как обычный кусок черной ткани, но его не могло разрубить никакое лезвие. Это зачарованная вампиром вещь, знаете ли, невозможно, она не двигается. Здоровяк отчаянно пытался выдернуть саблю обеими руками, но та только извивалась, удерживаемая одной моей рукой. К счастью для моей руки плащ не был прорезан, а причиной тому, что сабля не двигалась, была простая разница в силе. Ах, я помню, у меня уже подобное было. Когда Люси стала моим партнером по игре, она держала мою саблю тонкой рукой, и в конце концов я был отброшен назад вместе с саблей. Думаю, она смеялась, наблюдая за тем, как я задыхаюсь и отплевываюсь. Я нацелил свое копье на здоровяка, все еще пытавшегося вытащить саблю. Ну да, ты силен, но я сильнее. Рывком рукояти я отшвырнул парня. Наши глаза встретились, когда он взмыл в воздух. Пожалуйста, полегче с ней, мне показалось, что я расслышал нечто подобное. Мое копье разрубило его напополам чуть ниже груди. Свежая кровь хлынула фонтаном, окрасив меня, бандитов и даже Клэр красным. После небольшой паузы они запаниковали, бандиты побросали оружие один за другим и убежали на высокой скорости. Похоже, авторитет леди Босс частично зависел от влияния этого мужчины. Женщина в шоке смотрела на разрубленного мужчину. Эш, нет. Она вынула свою саблю. Нет. Пока бандиты удирали, Клэр закричала, словно желая подстегнуть себя, а потом ринулась на меня. Ее выпад был быстрым и неожиданно тяжелым. Я принял первый и второй удары на рукоять копья и отбросил ее после третьего. Ах, я ударил в живот Клэр, и она скрючилась, выплевывая его содержимое. Битва была окончена. После этого я вместе с благополучно вернувшейся Карлой обыскал убежище бандитов. Там были строения помимо палаток, сделанные так, чтоб их можно было легко свернуть, в случае обнаружения. Но стоящие украшения, и не менее 10 золотых, нашлись лишь в большой палатке Клэр, а остальных в основном было грубое оружие и запасы пищи, не очень подходящий, чтоб нам взять их с собой. Довольно убого для банды такого размера. Возможно, было добыто Клэр и тем здоровяком, Эшем, или как его там в центре, окруженными людьми, которые разорились. Я взял пару золотых себе в качестве трофея, ставив остальное стражником Ролейла. Когда мы закончили готовиться к отъезду в Ролейл, проснулась Клэр, связанная по рукам и ногам. Я была, понимаю, это были вы двое. Если не будешь вести себя тихо, мы засунем тебе кляп в рот. Доспехи и сабля Клэр были отняты, и она была посажена на Шварца только в простой одежде. Что вы собираетесь со мной сделать? Отвезем тебя в Ролейл как доказательство уничтожения бандитов. Ты должна быть благодарна, что мы везем не твою голову, как у того парня. Голова Иша была в джутовом мешке на боку Шварца, но вряд ли с этой будет иначе. У бандитов, выбившихся в лидеры и попавшим в руки властям, нет шансов на жизнь, и этим я смогу наконец расплатиться со стариком, начальником стражи, никогда его не встречала. Пока мы шли, ведя коня в поводу и лениво беседуя, Клэр вдруг громко крикнула: «Я знаю, это трудно, но, пожалуйста, отпустите меня. Вы глухие или как?» Мы с Карлой ответили ей холодным молчанием. «Пожалуйста, я не могу умереть сейчас. Я сделаю что-нибудь для вас. Ты так говоришь, будто можешь что-то нам предъявить. Я не могу умереть. Пожалуйста, пожалуйста». Она сказала: «Я не могу умереть, а не я не хочу умирать». Это интригует. Тот парень тоже беспокоился о Клэр в последние минуты жизни. «Объясни, и я подумаю, в зависимости от того, что ты скажешь. Айгир, что ты задумал насчет этой плоскодонки?» Все оказалось очень просто. Клэр была дочерью дворянина, работавшего на определенного короля. Королевство разорилось, ее отец с матерью погибли, отставной рыцарь Эш взял маленькую Клэр и сбежал, вырастив ее как отец-одиночка. Он стал странствующим наемником, выучил Клэр управляться с саблей и тактике, но по какой-то причине покинул свой край и сколотил банду, чтобы не умереть с голоду. Как в любой подобной истории, Эш поклялся защищать Клэр, пока не будет восстановлен двор его хозяина. И если я умру, то получается, Эш умер напрасно. Как будто мне есть дело, холодно ответила Карла. Для доказательства того, что вы победили бандитов, сойдет и голова. Как третий участник похода, именно она сказала это ни с того, ни с сего, как и о том, что ее убежище тоже было найдено. Клэр сначала была против того, чтоб с головой Иша обращались как с бандитом, но, честно сказать, он и был бандитом, и она сдалась. «Пожалуйста, дайте мне шанс, и что ты будешь делать, Айгир? Я сниму с нее голову прямо здесь, если она не прекратит ныть. Я разговариваю с ним». Эти двое, казалось, не поладили с самого начала, но я уже принял решение. «Я отпущу тебя, но с одним условием». Клэр подняла голову. «Правда? Ах, ну давай, не возвращайся к бандитизму в этих краях, и, ну конечно, я потеряла Иша, и мне надо будет придумать новые способы прокормиться, и будь нашей игрушкой этой ночью». Так и знала. Битва так затянулась, что солнце уже начало садиться. Мы не успеем добраться до Ролейла до полного заката. Хаймэм, так как она разбойница, то знает, что бывает с пойманными женщинами, но, похоже, она добра в неположенных местах. Вы ведь хотели сделать это с Карлой, не так ли? Не думаешь же ты, что отделаешься принятием двух человек? Клэр выглядела слегка оскорбленной, но она решила, что это компенсация за их бандитскую деятельность, и если она заупрямится, и я передумаю, ей конец. Отлично, делайте, что хотите, но отпустите меня, когда взойдет солнце. Ладно, но до рассвета мы будем делать с тобой, что нам заблагорассудится. Сделка была заключена. Сначала заставим тебя облизать вот это. Приняв вызывающую позу, Я вынул свое хозяйство. Клэр нахмурилась, но поняла, что не сможет сопротивляться, даже если попытается. Сдавшись, она схватила висящий член и полоскала головку кончиком языка. Вот так, да, делай так еще немного. Похоже, Клэр человек серьезный, и не будет филонить, взявшись за работу. Ее язык не останавливался, даже несмотря на неудобства от моего разбухшего фаллоса. Думаю, теперь он полностью возбужден. Ну, думаю, пора насладиться этим. Раздвинь ноги. Одежду пока можешь не снимать, извращенец. Клэр сняла белье и легла на траву. Ну раз уж мы зашли столь далеко, я не намерен бросать дело на полпути. Ау. Клэр вскрикнула от боли, когда я вонзил в нее свой довольно внушительный член. Я решил, что лишил ее девственности, но не ощутил никакой реакции, не вытекло никакой крови. У тебя опыт-то есть? Да. С кем? Это сейчас не важно. Мне больно, потому что твой член слишком большой. Продолжай. Говоря это, Клэр не отрывала глаз от головы Иша в мешке. Думаю, выпытывать тут было нечего. Эй, я тоже хочу кое-что сделать. Пожаловалась Карла, обиженная тем, что о ней забыли. Ну тогда лизни ее сюда. Чуть выше широкой щели, куда я вставлял Клэр, был набухший красный бугорок, самое уязвимое место женщины. Карла хищно улыбнулась. И когда она коснулась ртом клитора Клэр, Клэр вдруг взвизгнула, ее дырка сжалась до ненормальных размеров, что, было слишком жестко. Черт тебя побери, как ты посмела кусаться. Тише ты. Клэр уже хотела вскочить и ударить Карлу, но я живо успокоил ее безжалостными толчками. Она посмотрела на меня злобным, неудовлетворенным взглядом, но, похоже, ей начинали нравиться мои действия. Она была неудовлетворена, и когда я ее поцеловал, но не сопротивлялась. После этого она выдержала и безжалостные атаки Карлы, и пару наших общих атак. Хотя она оставила отпечатки зубов на ее груди и следы ладоней на ее заднице в знак компенсации. Это скучно, знаю. Как насчет ее сношений со Шварцем? Будет забавно, учитывая его размер. Со Шварцем, ты имеешь в виду коня? Пожалуйста, нет, я шумру. Мы так не договаривались. Я слегка щелкнул Карлу по лбу и успокоил Клэр. Я не собираюсь тебя калечить, хотя твои внутренности довольно. Ох, тело Клэр задрожало от моей безудержной эякуляции в ее чрево. Ух, вы правда имеете меня как хотите. Таковы условия сделки. Если забеременеешь, прими это как рок и вырасти его. Хэмэм, днем раньше я получила семя Иша. Если у меня будет ребенок, то определенно его. Ну еще один будет. Перестань сейчас же. Наступила поздняя ночь. Пора отдохнуть от наших занятий, и я решил немного поболтать с Клэр. Клэр все-таки размякла в моих руках, и ее отношение ко мне тоже смягчилось. Эш был твоим любовником, вроде того, но он также был моей семьей. Ты будешь обижаться на меня за это? С тех пор, как мы проиграли битву, я ненавижу тебя. Больше того, я не могу простить себе, что переспала с человеком, убившим Эша. Что ты собираешься делать после этого? Перейду в Республику Стуура? Через реку. У них неплохая торговля, там будет работа, да и там никто меня не знает. Но тебе придется начинать с нуля. Я ничего не умею без денег или власти. Если денег будет недостаточно, я продам себя или еще что. Иначе мое выживание не будет иметь значения. Думаю, будет странно, если я скажу, что поддерживаю тебя, но ничего не скажу стражникам. Сладкий поцелуй. Она больше не сопротивлялась. Думаю, она начала относиться ко мне как к любовнику, но могла считать это и своим наказанием. Мне это тоже понравится. Хаэм, ой, не та дырка. Это напомнило мне, что я не брал женщин в ванну с той встречи в лесу с Люси. Я пока только готовлюсь к этому. Я не ошибся. Я собираюсь изнасиловать твой анус. Клэр побледнела. Она, вероятно, даже не подозревала, что женщина и мужчина могут трахаться через анус. Ну же, подставляй свой зад. Ты обещала слушаться меня до рассвета, ведь так, извращенец, извращенец. Клэр приподнялась и выставила зад. Это была жалкая поза, будто она собиралась опорожняться на улице. И я вошел сзади, ввинчивая внутрь член. Уа-а-а. О, это больно. Он туда не влезает. Клэр слишком много шумит и паникует. Без сомнения, он не мог влезть. Если б я попробовал войти силой, то порвал бы анус так сильно, что у нее были бы проблемы днем. Подожди-ка. Позади меня Карла выскребла немного моей спермы, которая была в ней, и смазала ей мой член. На его головку она намазала много собственной слюны, используя ее в качестве смазки. Ладно, ну давай, входи. Карла не сдерживала усмешки. С другой стороны, Клэр, уже понадеявшаяся было, что избежала этого ужаса, помрачнела. «Клэр, я вхожу». Благодаря смазке мой член медленно вошел в нее на сей раз. Как только пролез толстый кончик, остальное немедленно вошло до основания. «У-у-у». Клэр издавала дикие стоны, но не такие, как до этого, когда она не могла делать это из-за боли. «Ах, женская попа тоже хороша. Здорово, что можно продвинуться так далеко, как пожелаешь». Примечание. Хорошо, что он не сказал внутрь, пенис Айгира большой. Это потому, что у Айгира настолько большой член, и он не может полностью пропихнуть его внутрь. Эй, вы двое, перестаньте болтать, будто это вас не касается. У-у-у. Клэр, все еще находившаяся в позиции опорожнения, продолжала получать от меня толчки взад. Ну конечно, я решил, что она выглядит жалко, поэтому опустил ее и перешел к позиции пастушки. У-у-у. Он идет глубже внутрь. С этой позиции он и впрямь углубился еще больше, ее живот скорчило от боли. Но что касается меня, мне было приятно, что пенис вошел внутрь до основания благодаря весу ее тела. Внутри зада Клэр тепло, вход реально узкий и так хорош. Да плевать на это. Ускоряйся и заканчивай быстрее, а то мой живот сейчас лопнет. Я двигался медленно, чтобы не повредить ее внутренние органы и анус. Похоже, Карла опять задумала что-то вредное, разозлившись, что ее опять забыли, поэтому я велел ей подойти и вставил в нее палец. «Эй, я думаю, мне тоже интересно через задницу». Я возбудился, слушая Карлу, и мой член внутри Клэр еще больше разбух. «Не делай его больше, скоро взойдет солнце». Думаю, уже можно отпускать Клэр. Я вынул палец из Карлы и вставил его в бедра Клэр, и после нескольких глубоких толчков, я обильно излился в ее истерзанный анус. «А-а-а, моя задница в огне, уа-а, поразительно, она издает звуки буль-буль, ты кончил, не так ли? То есть со мной было бы так же? Ага, твои яйца дергаются, так мило, можно я лизну?» В середине эякуляции она лизнула мои яйца, заставив меня вылить еще больше спермы в Клэр. «Итак, я отпускаю тебя, как обещал. В общем, ПФФ, живи как можешь, ладно, и следи за своей задницей. Ха-ха-ха, спасибо, что отпустили меня, но вы извращенцы, чтоб вас так же оттрахали». Клэр собралась уходить, придерживая зад и слегка сутулись. Задняя часть ее трусов была мокрой, ну естественно, там так хлюпало, при выпуске моей спермы. Она плакала, ничего не видя и не слыша от стыда. «Постой, я протянул ей кожаный мешочек, здесь вода и еда и твои золотые монеты, вот видишь, я не вор». Клэр посмотрела содержимое и поклонилась мне. Карла была недовольна, но скоро я утешу ее щедрым вознаграждением. «Спасибо тебе, но не вернешь ли ты мне также голову Иша? Этого я не могу сделать. Ты занималась разбоем, довольствуйся тем, что он единственное, что мы возьмем в знак компенсации». Мне снова вспомнился последний взгляд его глаз. «Вода и еда – это благодарность за пользование твоим задом. Она в хорошем состоянии». Карла фыркнула, а Клэр собиралась что-то сказать о боли в заду, но передумала. Проводив неуклюже ковыляющую Клэр взглядом, мы продолжили путь в Ролейл. Глава 16. Я пойду один, часть 1. Карла и я достигли города вместе с восходом солнца, затем мы направились прямиком к командиру стражи, к Глоку. Потому что, мне бы не хотелось ходить по городу вместе с отрубленными головами. Это Эш. Эш — это сталь. Я вынул голову охранника, а также Эша под окружающие крики. Останки обычно используются для установления личности среди наемников или сильных людей, которые сражались на поле боя. Очень хорошо, останки лидера бандитов. Он был жесток по жизни. Я также рассказал ему местонахождение их лагеря и об уцелевших. Ау-ау-ау. Вскоре я проконсультируюсь с графом для подтверждения, но так как голова отрублена, то она больше не представляет какой-либо угрозы. Выглядит будто, он также собирается издать пару декретов для мещан тоже. Это напомнило мне, я слышал, что Эш всегда находился рядом со взрослой женщиной, ты ее тоже обнаружил, не так ли? Смотри, мы не нашли ее, но если она является госпожой Эша, то она, возможно, убежала в суматохе, не так ли? Ладно. «Про барыню и весь этот хлам забудь, не имеет значения», — сказал Глок, похлопывая мои плечи. «Я хочу все больше и больше. Как насчет 60 золотых в год? Пожалуйста, перестань поднимать эту тему. Я чувствую, как будто я ходатайствовал, чтобы меня выбрали мачо-любовником. Нет, я собирался уйти путешествовать, как только рассчитаюсь с долгом. Я планирую покинуть город в ближайшее время». «Да, куда собираешься на этот раз?» Я честно ответил Глоку: «Я направляюсь на север». Он сразу же искривился в лице. «Север, Хаймэм, я так понимаю, ты не планируешь получить работу в Аркленде?» «Теперь, когда ты упомянул, я вспомнил, что королевство Трени в ладах с Арклендом. Не-е-е, я просто собираюсь остаться там на ночь. Я хочу пойти куда подальше на север, в Федерацию». «Ау-ау, Федерация, да но там все покрыто льдом и снегом. Я не знаю никакие другие страны, не включая эту, с тех пор как я родился. Это, возможно, будет удачный случай, дабы набраться опыта. Я так полагаю, тебя уже не переубедить». Затем он сказал и похлопал меня по плечу снова. Затем он вынул сумку, наполненную вместе с золотыми монетами. «Я заплачу, как и обещал, 100 золотых. Этот мужик платит предостаточно, хах. Тем не менее, в этом нет ничего удивительного. Эш был бывшим служащим в Аркленде и положил кучу наших солдат. За его голову, разумеется, была назначена цена в 50 золотых. И 50 золотых за уничтожение лагеря бандитов также были добавлены сверху. Городской совет уже не увлечен этим, не так ли? Мещане использовали свои собственные средства для увеличения вознаграждения. Город в основном ничего не потерял. Я так понимаю, они позволяют, до тех пор, пока это не затрагивает их кошельки. Не скупись на расходах на поездку. В Федерации очень холодно, очень холодно. Одень коня и про себя не забудь, прикупи шерстяной плащ, что ли. Кошелек явно потяжелел, я направился к маленькому птичьему павильону. Карла сидела в тишине, она вообще знает? Ю, вау, это Айгер, я скучала по тебе. Мария прыгнула с порога ко мне на грудь: «С тех пор, как вы не виделись, она приняла меня достаточно страстно, горячо. Я думал вновь остаться на ночлег, но до этого я хотел кое-что сказать. Карла, Мария, слушайте. Хаем, что? Завтра я собираюсь забрать Шварца и поехать на север через королевство Аркленд, в сторону Федерации Ольга». Мария широко раскрыла свои глаза, Карла смотрела вниз, ничего не произнося. «Я нацелен пойти до столицы Федерации Ольга, но путешествие будет очень длительное и опасное. Я собираюсь идти один». «Ладно», Карла закончила мое предложение. «Да, я не хочу, чтобы ты умерла. Если все так, то я. Если проблема из-за меня, то я не хочу стать причиной твоей смерти. Все равно, что ты думаешь по этому поводу. Но это я не собираюсь уходить навсегда. Я определенно вернусь в будущем. Я где-то это уже слышала. И это правда, я повторял это уже много раз. Это не будет иметь значения, если ты попадешь в беду. Я хочу, чтобы ты снял комнату в маленьком павильоне. Потому что я собираюсь пойти один для удобства нас обоих. Перед тем, как отправиться, я должен быть уверенным, что у нее есть пища и крыша над головой. Мария, ты обычно здесь готовишь, правильно? Да, хотя я не готовила, потому что была занята из-за волчьего сезона. Сколько будет стоить комната с едой на год? Год. Хаймэм, 45, хаймэм. Держи это, Айгер. Я все еще не согласилась на это. Карла не будет проблемой. Мария, у меня еще есть другая просьба, я бы хотел снять лучший номер. Я собираюсь убедить Карлу в постели. В конце концов, комната стоит 5 золотых на 100 дней, таким образом, я заплатил 20 золотых на 400 дней. Обычно можно было бы получить скидку за 100 дней, но я сказал Марии, что она может сохранить их, если позаботиться о Карле. В таком случае, набор стоит 2 серебра, таким образом я мог бы обезопасить Карлу. Солнце было в зените, но я двигался довольно-таки быстро. Я купил воды и медового корма для Шварца, также пополнил лекарства, закупив их в лавке, и также купил все необходимые продукты питания ближе к полудню. Мои приготовления почти были завершены. Теперь, Карла, позволь мне тебя убедить. Мария покраснела, увидев, как два словно ненасытных человека рванули друг на дружку. Комната занимала 1/3 всего третьего этажа, и была она очень экстравагантная. Это был такой тип номеров, где спальня разделена с гостиной. Я подошел поближе к Карле, чтобы начать переговоры, но она начала первой. Вздох. Я все равно буду переубеждена и сконфужена, но позволь мне высказаться первой. Если ты действительно уже все решил, то пожалуйста вернись в течение 400 дней, ладно, ничего не важно. Если ты не вернешься, я встречу тебя с большим пузиком, потому что я подцеплю мужика с улицы. Это будет проблемой. Когда ты догадалась, что я собираюсь оставить тебя? Когда мы остались с Мелой девочками. Если ты бы планировал остаться здесь, то не оставил бы их. Ты бы забрал всех трех девушек и наслаждался аикадоном каждый день. Аикадон, аикадон. Японский рис вместе с курицей и яйцами. Это какой-то странный путь, но давай пока ничего не говорить. И у меня нет хобби спать с детьми. Я думала, ах, ты возьмешь меня собой. Она сделала вдох. Ты, видимо, не знаешь, что будет, если оставить женщину одну на целый год. Они такой тип существ, которые страдают херней постоянно. Если ты собираешься поиграть, то валяй, но когда я вернусь, то заберу тебя обратно. Ты и вправду хороший человек, ах. Мария пришла, неся воды вместе с фруктами, горячая вода и несколько теплых полотенец. Она выглядела растерянной, зная все, что они будут делать. Мария, мы собираемся заниматься любовью весь день, так что как освободишься, присоединяйся. Мария вспыхнула в гневе и убежала, но работники гостиницы были очень удивлены, как он может работать в таком темпе весь день. В этот день солнце было высоко в небе, Карла и я подстановали друг на друга, и только когда вечер наступил, Мария присоединилась к нам, и я продолжил удовольствие с ними обоими, почти без остановки. Я положил Карлу на пол, которая и так упала в обморок. Конечно, я мог бы перенести ее на диван или на угол кровати, но Мария настаивала на том, что это и так слишком извращенно. Причина, по которой сердце Марии забилось сильнее, когда она после работы открыла дверь в комнату. «Ах, так быстро! Айгер, у тебя такой огромный член, он лучший! Я вся теку! Мне больше ничего не надо, то он!» «Мария, глянь, я сексуальная маньячка, которую ебут большим членом, смотри!» Карла продолжила также стонать, что даже Мария уже не могла просто слушать, и под конец она засунула свой палец себе в анус и разрылась соком в Марию. Мария смотрела на Клару, как будто наблюдала над самой грязной сценой в своей жизни. «Я надеюсь, она подумает об этом, как только я спрошу, что еще?» Так она думала об члене все это время, уже просила не раз поиметь ее в анал. После мы поимели ее сзади, она хотела, чтобы Мария и я смотрели, как она испражняется в медицинское ведро в углу комнаты. Я, конечно же, подполз, но Мария выглядела, будто видела гадость. Глава 17, часть 1. Спутница. Я был в комнате таверны, то засыпая, то просыпаясь, пока мои раны заживали. Рана была глубже, чем ожидалось, причинами того, что она не достигла моих внутренних органов, должно быть, были мои крепкие мышцы и броня хорошего качества. Я был покрыт лекарствами, ел мясо, пил или спал. Я делал только это в течение 3 дней, с тех пор, как я попал сюда, и я наконец-то смог двигаться хоть немного. После боя я был унесен Шварцем на север, в соседнюю с Аркландом страну, королевство Гордания. Гордания – одно из выдающихся государств центральных равнин, с популяцией в 1,5 миллиона людей. В ней хорошо развиты армия и экономика, а также там есть столица с тем же названием, что и у королевства, город Гордания. Это крупнейший город в центральных равнинах. Гордания – это страна, хвастающаяся свой боевой мощью. На севере она граничит с Великим лесом, который отмечает конец центральных равнин. На другой стороне Федерация Ольга, а также Гордания делит границу с еще несколькими другими государствами. Ее государственный строй – это монархия с сильными феодальными элементами, есть сильные дворяне, которых даже король не может игнорировать. Нынешний король Гордании, Гибел II, использует мирную, или если говорить менее лестно, политику «не утопить лодку», чтобы уменьшить трения с другими странами и стабилизировать внутренние дела. На данный момент я нахожусь в столице королевства Гордания, в городе Гордания. Я, будучи раненым, проскакал на лошади большое расстояние и остановился в первой же таверне. Люди в таверне хоть и смотрели на меня обеспокоенно, но даже так они сохраняли отношение «не беспокой меня своими проблемами». Если бы Мария была тут, я уверен, я бы выздоровел значительно быстрее. В 4-ю ночь, когда мои раны зажили до определенного уровня, я проснулся посреди ночи от звука скрипящих половиц. Продолжая лежать на кровати, я слегка приоткрыл глаза и начал наблюдать. Похоже, у меня незваные гости, которые залезли через окно. Стараясь ступать как можно тише, они рылись в моих пожитках. Было темно, и я не мог увидеть их, но я видел тонкий силуэт, может, ребенок или маленькая женщина. Моя сумка не там, знаете ли. Лунный свет, попавший в окно, подсветил лицо маленькой девочки едва ли старше 10 лет, ее волосы были необычного серебряного цвета, пускай и немного блеклого. Она подпрыгнула и насторожилась, стоя у окна. Я медленно поднялся на ноги. Похоже, боль в моем животе не была тем, что я не смог бы стерпеть. Девочка достала 10-сантиметровый нож из внутреннего кармана. Похоже, она хочет меня ограбить, даже если это значит убить меня после того, как она была замечена. Ты почти вовремя на реабилитацию, подойди. Девочка молча подошла и сделала выпад. Это был неожиданно быстрый и опасный выпад. Видимо, у нее очень неплохая боевая подготовка. Даже взрослый будет с перерезанным горлом, если будет невнимателен. Я отбил нож девочки, думая над этим, и прижал ее к кровати. Она сопротивлялась и пыталась сбросить меня, но без ножа у нее не было и шанса, с моим более крупным весом. Я думал, что я сделаю с ней это прямо тут, но она еще немного не доросла. Я не люблю насиловать детей. Я прижал руки девочки и заговорил. У меня не было возможности поговорить с женщиной в последнее время, и возможно поэтому я был немного взволнован. Как тебя зовут? Зачем ты прокралась сюда? Я уже знал почему, но это какая-никакая тема для разговора, так что я спросил. Ты же можешь говорить, ведь так? Или будет лучше, если я отведу тебя к стражникам? Суут, Суут, тебя зовут Суут. Девочка кивнула, это было не похоже на имя. Примпер, Сад, Суут, с английского переводится, как сажа, по сути ее назвали сажей. Это потому, что мои волосы покрыты сажей, а целью были деньги. Сразу к делу, зачем тебе деньги? Это приказ, а становится все интереснее и интересней. Чей, и для чего? Мигуэля. Он сказал, я должна принести деньги. Похоже, эта девочка, рабыня этого Мигуэля, была похищена еще маленькой, и после этого ее заставляли совершать различные преступления, а деньги отдавать. Ты никогда не считала то, как ты живешь, неправильным? Жизнь воровства и грабежей. Я не должен ничего говорить о том, как живут другие люди. Но девочка ответила, это был приказ, так что с этим ничего не поделаешь, что меня и беспокоит. Возможно, я видел старого себя в ней. Если я не приношу денег, то не получаю еды и меня бьют. Использовать полученные деньги для себя или сменить образ жизни. Видимо, эти мысли никогда не приходили ей в голову. Люди не будут думать, что могут делать выбор сами, пока кто-нибудь не научит их этому. Ты считаешь, что хорошо живешь? Ты когда-нибудь ела то, что нравится тебе, или делала то, что нравится тебе? Я не знаю, но я не могу делать это. Ты можешь. Ты просто думаешь, что не можешь. Используй свою голову и подумай, это не можешь или не можешь, это хочешь или не хочешь. Существует ли какой-то другой образ жизни для меня? Да, существуют. Есть много различных способов жить. Ты просто не можешь их увидеть. Девочка замолчала. Ты хочешь, чтобы я тебя тут изнасиловал сейчас? Нет, не хочу. Хорошо, тогда отодвинь меня. Если не можешь, попробуй уговорить. Есть еще вариант закричать. Ты говоришь мне сражаться, если хочешь. Когда я встал с кровати, девочка подскочила и перекатилась к окну. Я метнул стальной нож, который воткнулся в нескольких сантиметрах от ее головы. В отличие от того, который ранее достала девочка, этот был длинный 30 см и предназначен для убийства людей. Я дам тебе это. Подумай и выбери сама, придешь ли ты ко мне снова, продашь ли ты его или перережешь те цепи, что связывают тебя. Девочка молча подержала нож некоторое время и вылезла через окно, так же как и вошла. Не похоже, что она вернется за его жизнью. Если я сейчас потеряю осторожность, то она меня точно убьет, если решит вернуться за мной. Размышляя над этим, я закрыл глаза. Эта девочка, похоже, никогда не принимала ванну. Кровать воняла в том месте, куда я ее прижал. Когда я уже почти уснул, окно вновь открылось со скрипом. Я удивился, что она снова пришла, но в отличие от предыдущего раза, она не пыталась скрыть свои шаги, они были слышны громко и ясно. Иначе, я, опустив защиту, и не заметил ее. Что-то не так? Понятно, ты выбрала тот вариант. Девочка выглядела так же, как и раньше, она держала тот нож, который я дал ей вытащенным. Единственной разницей было то, что она с ног до головы была покрыта кровью, но что же был весь в крови? Ты решила перерезать цепи? Цепи, более хрупкие, чем я думала. Она перерезала цепи, что связывали ее. Но была одна проблемка. Зачем ты вернулась ко мне? Я не знаю никого еще. Поэтому я пришла спросить. Спросить что? Стою ли я чего-нибудь? Ты хочешь меня? Она не знала достаточно слов и перешла сразу к главному. Но ее чувства передались мне. Конечно, ты очень хорошо двигалась. Но, что важнее всего, как милая девочка, ты тоже чего-то достаешь. Понятно? Тогда я хочу, чтобы ты правил мной. Что? Ты, тот человек, который научил меня сопротивляться, научил меня выбирать, и какое это имеет отношение к править. Я сломала тот образ жизни, который вела до этого. Твоя ответственность научить меня новому образу жизни. Вот значит как, или примерно так я думал, но, да, это был я, кто подсказал ей уничтожить тот образ жизни, который она вела. Я не против принять ее, но есть кое-что, что беспокоит меня. Разве это чем-нибудь отличается от твоей предыдущей жизни? Нет смысла разрывать одни цепи, если вешаешь на себя другие. Не так же, ясно сказала она, ты правишь мной, я живу с тобой. Это мой собственный выбор. Выбирать, кто будет править мной, разве это не мой собственный выбор жизненного пути? Девочка решила вновь заковать себя в цепи. Тогда ладно, однажды она узнает мир, я могу отпустить ее в любой момент, когда она этого захочет. До того момента, пускай она будет рядом со мной. Также я подожду, пока она подрастет, и попробую ее немного. Я не планирую оставаться здесь. Ты можешь и погибнуть, если пойдешь со мной. Я подумал, что может стоит попытаться запугать ее, но у девочки не было и доли сомнений. Мне все равно, здесь так же. Я хочу следовать за тобой. Я хочу идти туда, куда идешь ты. Я протянул руку. Я хотел, чтобы она пожала ее, но девочка преклонила колено и поцеловала ее. Похоже, это она и имела в виду подправить. Тогда я буду повиноваться тебе, Айгир. Айгир сама. Я сказал ей, что не нужно говорить сама, но она не услышала меня. Ты учишь меня, как жить, и также позволяешь жить с тобой. Добавлять сама абсолютно нормально, говорит она. Мне не совсем нравится, что другие подчиняются мне, но я прекратил все попытки переубедить ее, раз уж это то, чего она хочет сама. Так как тебя зовут? Суут. Это не имя. Кто-то вообще давал хоть когда-нибудь такое имя? Кроме как Суут, есть еще ты или этот ребенок. Ничего из этого не является именем. Это не имена людей. Ладно, с этого дня твое имя будет Селия. Ты, Селия, Селия, Селия. С этого дня я Селия. Девочка бормотала слово Селия, Селия несколько раз, будто пробуя на вкус. На самом деле, это имя той девушки, у которой я покупал мясо до этого, но не будем этого упоминать. У той девушки была крупная грудь, и если бы я не был ранен, я бы обязательно попытался ухаживать за ней. Я дал тебе имя с надеждой, что твоя грудь вырастет такой же большой, что и ее, так что не думай обо мне плохо. Я думал, что разговор закончен, но у Селии, похоже, было еще что-то, что она хотела сказать. Чем я буду для тебя? Хаэм, что ты имеешь в виду? Как Айгир сама будет править мной? Любовница, рабыня, она хочет знать, какой у нее статус, она серьезно относится к странным вещам. Любовница звучит интересно, но Селии еще надо немного подрасти. Ее рост даже не доходит до моей груди, так что будет невозможно получить от нее удовольствие, даже если она будет приходить ко мне по ночам. Также, в отличие от Карла и Мириеллы, она не дает чувства компаньона. Ты будешь моей спутницей. Будешь делать то, что я говорю, и будешь приносить пользу. Взамен я буду присматривать за тобой, спутница. Хорошо, я постараюсь. Она ответила вежливо. Видимо, это то, как выглядит спутник у нее в голове. Тогда я сразу же дам тебе первые приказы. Селия встала прямо. Принеси воды из колодца. Помойся. И не забудь про волосы. Скоро зима, и купаться будет немного больно, но от нее слишком уж воняет. Утром я попрошу горячей воды и нормально ее помою. Чистые, серебряные волосы Селии будут очень красивые. Глава 17.2. Глава 17.2. Спутница. Я был благодарен тому, что я встретил Селию. Благодаря ее заботе я мог полностью сконцентрироваться на заживлении своих ран. И в результате, на 10-й день со времени моего прибытия сюда и на 5-й день после моей встречи с Селией моя рана почти полностью закрылась. Селия, благодаря тебе я могу сконцентрировать мое внимание на лечении моих ран. Это только естественно, раз уж я могу быть полезной для Айгир сама. Что более важно, извините, что я знаю не так много, это доставляет вам проблемы. Из-за того, что она жила в городе, у нее есть знания, соответствующие этому, но из-за того, что она была рабом, у нее немного недостает здравого смысла. В первый день, поскольку она не может ходить по городу в окровавленной одежде, я сказал ей купить новую одежду и дал ей свою одежду и немного денег, но поскольку она думала, что она не имеет права носить одежду своего хозяина, она пошла в магазин абсолютно голой. Это был тот еще бардак. Пошел слух о том, что маленькая девочка стала моей секс-рабыней, и меня выселили из гостиницы. В другой таверне был хороший сервис и интерьер, так что в результате все закончилось хорошо. В любом случае, спасибо. Не забывай, что это также и последний день нашей жизни в этом городе. Ты все подготовила к отъезду? Мы наконец-то отбываем в Федерацию Ольга завтра. Переход в Федерацию Ольга, где зимний климат более холодный в сравнении с более умеренным климатом в центральных равнинах, требует небольшой подготовки. Я купила одежду и одеяло для Айгер сама. Я обязательно покажу, что могу нести их все. Она вся как на иголках от предстоящего путешествия. Ладно, давай сходим в бар, взбодриться немного. Я с вами. Этот павильон искушенных включал в себя постоялый двор на втором этаже и бар-ресторан. Гордоне, это процветающий город, и поэтому разнообразие напитков было достаточно большим. Я пил какой-то крепкий напиток, а Селя, тем временем, пила слабую медовуху. В контраст к ее неизменному выражению лица, она не очень хороша с напитками. Когда она сделала глоток того напитка, который пил я, она моментально нагнулась в сторону и выплюнула его все с тем же не меняющимся выражением лица. Я посмотрел на раскрасневшуюся Селию, разговаривая о каких-то глупых вещах с барменом. «У тебя необычные вкусы, идти в Федерацию в такое время года. Это потому что я хочу увидеть Федерацию Ольга зимой. Если ты все так же намерен пойти туда, то советую идти мимо северных Телье. Холод в тех местах все еще терпимый. Также ты можешь использовать корабль, если хочешь добраться туда быстро. Понятно, есть вариант использовать корабль, но мне также хотелось увидеть и северные части Федерации. Но мне хочется также увидеть и северную часть, если у меня есть возможность». Лицо бармена стало серьезным. «Ты должно быть не в своем уме, идти на север зимой. Там большие расстояния между городами, и часто случаются снегопады, застрянешь в таком, и человек или животное становится ледяной скульптурой. Он говорит, что там ледяной ад. Кажется, бармен с севера Федерации, он приехал в Гордонию еще молодым. В Федерации строгая феодальная система, поэтому крестьяне не могут просто взять и покинуть свои дома и города и уйти куда-нибудь. Поэтому у него не было выбора, кроме как пересечь границу и прийти в центральные равнины, построить свою таверну, все самостоятельно, а потом еще и обзавестись семьей. Изначально я чувствовал уважение к этому человеку, но когда я узнал, что его жене в этом году исполняется 17, мое отношение изменилось на более холодное. Кстати, его зовут Андрей, он усатый дэнди парень, и в этом году ему исполняется 40. Он женился 3 года назад на Натали, которая пришла из Федерации так же, как и он. Это была любовь с первого взгляда, и он сделал ей предложение прямо на месте. Натали, конечно, красавица, но ее рост едва достает мне до груди, а ее размеры груди и бедер, как у ребенка. Даже если вы поставите ее рядом с Селией, которой 13 лет, они будут примерно одного роста, и Селия даже выиграет в размерах груди и бедер. Это сейчас Натали так выглядит, так как же она выглядела 3 года назад. Я не отчитываю тебя, просто с тобой идет маленькая мисс, и потому я предложил воспользоваться рекой, которая безопасней. Также еще это, возьми, сказал он и протянул 2 теплых меховых плаща. На первый взгляд это были обычные длинные плащи с капюшоном, но они были двухслойные, изнутри они были подбиты перьями, и конечно же они были тяжелыми. Плащи неудобно носить в повседневной жизни, но плащи были незаменимы при походе в Федерацию Ольги зимой. Все, кто находится в Федерации зимой, носит такие. Это те, которыми пользовался я. Я не собираюсь направляться на север вновь. У бармена был слегка задумавшийся вид, и он сделал глоток собственного напитка. Я не упустил то, что плаща было 2. Задумавшийся вид бармена отражал немного чувства вины. Он неплохо выглядел, с таким взглядом, даже для такого мужчины, как я. Одна из девушек-официанток зачарованно смотрела на него с затуманившимся взглядом, но ее чувства не достигнут его, потому что у нее была захватывающего объема грудь, и сама она была грузной. Если маленькая мисс получит обморожение, мне будет грустно, и конечно же я буду винить в этом тебя. Понятно, да, похоже это будет трудное путешествие, так что спасибо. Мы попили еще немного, и когда наступила ночь, а другие посетители ушли, бармен сказал: «Я закрываюсь, возвращайся, когда закончишь пить», и зашел внутрь. Похоже, Натали хочет ребенка поскорее, но я уверен, что сама сцена выглядит, будто бедную молодую девочку насилует бандит. «Айгер сама, нам тоже пора возвращаться». «Да, «Ты права», — сказал я и встал со своего места. Сразу же я услышал голос с моей стороны. «Извиняемся за то, что в такой поздний час». Два человека, невооруженные, но у них была приятная внешность и у них были плавные движения. Селия засунула руку за пояс и взялась за рукоять ножа. «Мы не пришли ни с чем подозрительным. Мы просто хотим поговорить с вами. Но мне все равно кажется, что срочное дело посреди ночи уже само по себе подозрительно. Извините за такие неудобства, но мы думали, что не сможем с вами встретиться когда-нибудь еще, если не сейчас. Похоже, они знают о том, что мы завтра уходим из города. В полтора раза больше подозрительного. Будьте добры, быстрее. Ну, думаю, со мной будет все в порядке, если я просто выслушаю их. Надо просто дать им возможность выговориться». Я оглянулся на Селию и просигналил ей успокоиться. «Мы из группы наемников под названием «Крылья Рассвета», и мы хотели бы купить вашу Айгирдо на силу, по высокой цене». Уровень подозрительности перешел все пределы. Я не помнил, чтобы я представлялся хоть какой-нибудь группе наемников. Сейчас группы наемников собираются в Гордонии. Они укрепляются для того, чтобы истребить бандитов в округе и лучше подготовиться к возможному сражению с Федерацией Ольга. Наша группа тоже получила контракт от королевства, и сейчас мы набираем новых членов в нашу группу. Понятно, то есть они хотят сказать, что услышали обо мне от Три и пришли, чтобы завербовать меня. Однако они продолжили говорить: армии хватит, чтобы истребить бандитов, да и отношения с Федерацией Ольга достаточно хорошие. И что дальше? Я совсем не могу понять, к чему они ведут. Мы не можем сказать тебе имя, но мы работаем вместе с некоторыми дворянами и выполняем их просьбы. Используя официальный предлог вербовки, мы готовимся к определенному мероприятию. И зачем вы все это мне говорите? Мы решили опустить официальную часть с такими высоко ценимыми людьми, как вы. Конечно же, мы не можем говорить об истинной причине тут. Мы расскажем, если вы согласитесь пройти с нами. Вы ведь знаете, что мы уезжаем из страны завтра. У них достаточно хорошая информационная сеть. И именно поэтому это становится еще большей проблемой. Конечно, мы знаем. Для нас было бы прекрасно, если бы вы поучаствовали прямо сейчас. Но Крылья Рассвета были основаны совсем недавно, и нам нужно еще время, чтобы укрепить состав. Мы хотели сказать вам, Айгир сама, как высоко мы вас ценим. То есть вы говорите, что я могу присоединиться в любой момент, после моего возвращения из путешествия. Если они согласятся на это, то все становится еще более подозрительным. Если вы дождетесь момента, когда все уже закончится, то это будет бессмысленно. Мы располагаемся в пригороде столицы. Приходите и присоединяйтесь, так быстро, как можете. Мужчины встали, будто говоря, что им больше нечего говорить. Я прихватил Селию и пошел в нашу комнату. Как только я это сделал, один из мужчин обратился ко мне: «Вы отличный воин, а это потрясающая возможность для вас подняться повыше. Моей целью является получить контроль над своей страной и заполучить Люси. И, конечно же, для этого мне надо где-то получить не только физическую, но и политическую силу.